Глава 24. Герман. Боль — это не то слово, которым можно описать мое нынешнее состояние. Я даже не уверен, что для этого вообще есть подходящее слово. Возможно, я уже попал в ад за все свои прегрешения. Тело словно пропустили через мясорубку, а я даже глаза не могу открыть, чтобы убедиться в своей целостности. Умом понимаю, что произошло что-то плохое, но не могу вспомнить, что. В голове туман. Сосредоточиться, понятное дело, не выходит. Даже просто отвлечься от пульсирующей, режущей и ноющей боли невозможно. Эти ощущения сводят с ума. В голове щелкает логическая догадка. Раз я чувствую свое тело, значит, все еще жив. Вопрос только, где я и что со мной происходит? Пытаюсь пошевелить руками или ногами, да хоть чем-нибудь. Ноль реакции. Только хуже становится. Позвоночник и голову простреливает таким импульсом, что я невольно вою. Тут и выясняется еще один факт. Что-то прикреплено к моему рту, что мешает дышать самостоятельно и издавать звуки. Горло болит и распирает изнутри. Ощущения далеко не приятные. Настоящая агония. Сквозь шум и звон в ушах или голове послышалась какая-то возня, чьи-то голоса. Кажется, что-то или кто-то коснулся руки. Рядом со мной точно стоят люди, и они о чем-то общаются, но я совершенно не могу уловить суть. В голове вязкая жижа вместо мозгов. Мысли мечутся от одного к другому. Где я? Что со мной? Что вообще происходит? «Герман Станиславович, постарайтесь не шевелиться», — звучит женский голос, по ощущениям, прямо у меня в голове. Шутница. Надеюсь, что я в принципе смогу двигаться. Ко всей остальной боли добавились острая боль в горле и сильные рвотные позывы. Продлилось это всего пару секунд, а потом все прошло. Оказывается, я и запахи до этого момента не ощущал. Как я это понял? Не знаю, что сделала эта женщина, но меня затопило ароматами больницы. Думаю, многие знают, что это запах спиртовых салфеток и лекарств. Химозный, едкий и совершенно незабываемый. Теперь я и слышу немного лучше. Вокруг меня будто жужжит рой мух, что-то пищит, щелкает и вибрирует. Да, подо мной что-то вибрирует, отдаваясь покалыванием во всем теле. Губ касается нечто прохладное и нежное. Спасительная влага едва ощутимо поступает на язык, а потом еще и еще, пока сухость во рту не проходит. Мне хочется еще. Больше этого катастрофически мало, но никто не спешит давать новую порцию воды. Ладно, с этим буду разбираться потом, когда смогу говорить. «Вы только пришли в себя. Пока больше нельзя», — отвечает все та же женщина, будто прочитав мои мысли. Произнести свое желание вслух я не мог, это уж 100%. Изо рта вырывается лишь тихое, но очень возмущенное мычание. Протестую против такого произвола. «Герман Станиславович, попытайтесь открыть глаза. Только не спешите. Дневной свет может показаться вам слишком ярким. Со мной говорят, как с ребенком. Медленно, чуть ли не по слогам, и я чертовски этому рад. Говори она чуть быстрее, и, скорее всего, я бы не понял ни единого слова». Глаза. Как же их открыть? Думается мне, что задачка эта не из легких. Вроде бы и хочу это сделать, но ничего не выходит. Веки словно слиплись между собой или, того хуже, срослись. К счастью, заботливая женщина поняла это и промыла мне лицо. Так стало определенно лучше и легче, хотя ее прикосновения и вызывали у меня боль, я изо всех сил постарался открыть глаза. Удалось. Не с первого раза и даже не с 50-го, но у меня получилось. Яркий свет буквально ослепил меня, вынудив зажмуриться, а потом я зашипел от резких ощущений в области правого виска. Первое, что удалось разглядеть, — это нависшее надо мною лицо медсестры. Уже не осталось сомнений, что я нахожусь в больнице, а девушка передо мной не врач, так как он стоит чуть дальше и усердно что-то изучает на листе бумаги. Я лежу на высокой кровати, а все мое тело покрывают десятки трубок. Капельницы в обеих руках, какие-то присоски на пальцах, тонкая трубка вставлена в нос. Рядом с кроватью стоит громоздкое оборудование, пищит, мигает, а главное, отображает какие-то показатели. К сожалению, я не только в них не понимаю, но и разглядеть не могу. Для этого нужно повернуть голову куда больше, чем я способен в данный момент. Что произошло? Прихожу в ужас от собственного голоса, похожего на скрип прогнившей половицы. Вопрос мой тонет в звуке медицинского оборудования, настолько тихо я произнес его. Однако медсестра явно опытная и смогла понять меня. Вас сбил автомобиль, и вам очень повезло, что вы остались живы. Но о травмах вам расскажет ваш лечащий врач немного позже, когда вы придете в себя. Девушка суетится, заменяет капельницу, проверяет какой-то мешочек, закрепленный сбоку. Скорее всего, он тоже как-то связан с моим телом, но я не могу сейчас об этом думать. Когда она, наконец, закончила, к моей кровати подошел врач. Пожилой мужчина важно поправил очки на скрюченном носу и изобразил подобие улыбки. «Герман Станиславович, я ваш лечащий врач Павел Васильевич, и мне радостно, что вы пришли в себя». Медик присел на край кровати. Видно, что возраст и переутомление дают о себе знать. «Итак, молодой человек, вы явно родились в счастливой рубашке. Несмотря на множественные переломы, гематомы и сотрясения мозга, ваши внутренние органы целы, а вы — живы. Будьте уверены, что мы сделаем все, чтобы вы как можно быстрее встали на ноги». Не знаю почему, но я ему поверил. Его спокойный и уверенный голос вселил надежду. «Доктор, я не помню. К сожалению, это все, на что у меня хватило сил. А потом я, кажется, уснул или отключился. В таком состоянии вообще сложно что-либо понять. Силы покинули меня в процессе разговора с врачом и даже не думали возвращаться. Я засыпал и просыпался. Иногда удавалось открыть глаза и видеть изменения в окружающей обстановке. Утро, день, ночь и так по кругу. Новая аппаратура, медсестра, трубки в теле, снова сон. Тошнота даже в бессознательном состоянии. Головокружение, будто меня засунули в центрифугу и не собираются вынимать. Не знаю, сколько времени прошло и как долго я пребывал в таком состоянии, но когда очнулся в очередной раз, не смог сдержать улыбку. Во-первых, мне намного лучше. Я буквально ощущаю, как мне стало легче дышать, будто до этого момента на груди лежала бетонная плита. Запахи стали четче, глаза не слезились при попытке открыть их. Боль хоть и есть, но она уже не такая сильная. Теперь я могу хотя бы собрать мысли в кучку. Во-вторых, на кресле рядом с моей кроватью спит мама. Выглядит измотанной, с синяками на пол лица, растрёпанные волосы, и все же мне кажется, что выглядит она лучше меня. Интересно, как давно она тут, и как давно тут я? В-третьих, трубок в моем теле стало намного меньше. Всего одна капельница и тот же мешочек сбоку от кровати. Я уже могу шевелить шеей и даже слегка приподниматься, но одна рука и нога в гипсе. Голова уже не кружится, но сильно болит. Перед глазами летают черные мушки, и все же чувствую себя в 1000 раз лучше. Только вот беда, я безумно хочу есть. Голод страшный, аж желудок скручивает. Мне разве не должны были делать внутривенное вливание какой-нибудь волшебной жидкости, чтобы избежать этого? Дверь скрипнула, и в палату зашел уже знакомый мне врач. Мне даже удалось запомнить его имя. «Павел Васильевич, рад вас видеть. Говорить все еще сложно, но уже не так, как в первый раз. Герман Станиславович, я рад вас видеть. Уж извините, но нам приходилось держать вас на снотворном некоторое время». Вместе с хлопком двери мама подскакивает в кресле, озирается по сторонам. И, увидев меня в сознании, хватается за сердце, снова падая в кресло. «Вам не стоит так нервничать, Владлена Игоревна. Я же говорил, что с вашим сыном все будет хорошо». Павел Васильевич быстро что-то проверяет на мониторах, пока моя мама приходит в себя. Что-то она совсем осунулась. Постарела, что ли? Даже не думала, что она будет так переживать. «Мам, все хорошо». Пытаюсь вложить в голос все силы, чтобы убедить ее, но выходит плохо. «Доктор, вы внимательнее проверьте голову моего сына. Он считает, что с ним все хорошо». Вот так за секунду ее испуганное лицо превращается в разгневанное. От ее криков голова снова начинает пульсировать, а еще начало тошнить. «Мам, не кричи, и так плохо себя чувствую. Лучше скажи, где моя жена? Почему она не здесь?» Голову пронзила догадкой, что не я один попал под машину. Стало еще хуже. Маша пострадала? Она жива? Ей так же плохо, как и мне? Какой-то из аппаратов громко запищал, заставив доктора забегать по палате. «Герман Станиславович, успокойтесь. Все хорошо. Вам нельзя нервничать». Док пытается говорить спокойно, поправляет на мне датчики, но аппарат не становится тише. «Какая жена? Герман?» Голос мамы становится тише, а странный вопрос заставляет меня нервничать еще больше. «Где Маша? Что с ней?» «У меня практически истерика, и сделать ничего не могу. Даже малейшее движение приносит неимоверную боль. Но хуже то, что я частично прикован к больничной койке». Док начинает суетиться, нажимает какую-то кнопку, прибегает медсестра, и мне тут же вкалывают очередную порцию неизвестной дряни. Чувствую, как сердце начинает биться медленнее, веки тяжелеют. Мне приходится прикладывать все усилия, чтобы оставаться в сознании. Я не могу уснуть сейчас, так и не узнав, что с моей женой и где она находится. Чутье подсказывает, что все это неправильно. Моя Маша никогда бы не оставила меня одного. Зная мою любимую жену, я точно могу сказать, что она уже должна быть тут. Сидеть возле моей койки и не отводить глаз от моего спящего тела. Но ее нет, и мама не говорит, где она сейчас. Вижу, как мама что-то бурно обсуждается врачом, но не слышу их. Стоят слишком далеко и тихо перешептываются, пока медсестра ставит очередной катетер в мою руку. Я только и могу что думать о Маше. Где моя жена? Что с ней? Почему мама так удивилась моему вопросу? Нет, не хочу думать о плохом. Хочу проснуться и увидеть лицо любимой женщины здесь, рядом с собой. Эта мысль оказывается настолько яркой, а желание сильным, что мне кажется, будто я чувствую аромат духов Маши. К сожалению, больше держаться у меня нет сил. Смотря на взволнованного врача и задумавшуюся мать, я засыпаю крепким сном и надеюсь, что, очнувшись, увижу Машу рядом с собой.